Раздел мира, словно спелого яблока, усмехнулась Лукреция. Не напоминай. Меня от одной мысли о яблоках мутит, запротестовала Бьянка. Вот раньше с удовольствием, потом, надеюсь, тоже. А сейчас, если даже представлю этот запах, ох, мда, неудачную аналогию сестрица подобрала. Без задней мысли, конечно, но подруге от этого ни разу не легче. Ничего, сейчас соклимается, я и продолжу. Ага, уже можно. Тут главное никого сильно не обидеть, не ущемить, особенно учитывая то, что новый свет уже как бы того, разделен между нами, Испанией и Португалией. Зато Африка с Индией и иными известными уже в какой-то мере землями, это еще только предстоит поделить. Правильно поделить, разумеется, недовольных будет, и ведь не поспоришь с Лукрецией. Будет, да еще как. Но это если не иметь в рукаве целую подборку крапленых карт вкупе с возможностью извлекать и использовать оные в любой момент, не особенно то и опасаясь получить по морде канделябром, как обычно поступают с подловленными на горячем шулерами. Я, конечно, не был таким уж большим спецом в географии и прочей геологии, но тут должно было хватить и основ. Сейчас самыми важными и нужными считались сельскохозяйственные земли, но с учетом стремительно двигающегося в нужном направлении, и пинаемого опять же, прогресса совсем скоро они станут куда менее значимыми, уступив место зонам, где можно добывать уголь, разного рода металлы, нефть и прочие важные штуки. И это лишь один из факторов, который известен заранее. Отсюда вырисовывается довольно простая стратегия отдавать кажущиеся ценным сейчас и вцепляться во внешне неказистые, но на деле принципиально важные клочки земли. Вот как все это обосновать, тут надо серьезно подумать. Хорошо хоть не в одно рыло теперь это делать, есть с кем посоветоваться. Без них никуда, соглашаюсь с сестрой. Да и однозначно избежать конфликтов не получится. Нам очень повезет, если сумеем разделить участки влияния хотя бы приблизительно, наметить направление экспансии, чтоб потом локтями не толкаться с печальным результатом. А то передеремся, не дай боги, на радость нашим общим врагам, потом локти себе кусать будем. Главное себя не обидеть. Вот насчет этого, Бьянка, можешь не волноваться, не обижу. А особо склочным напомню печальные примеры из истории, в частности, испанской, когда Кастилия, Арагон, Барселона и прочие увлеченно грызлись друг с другом, а мавры пожинали плоды чужих распри. Примеры не самого отдаленного прошлого, должно пронять до глубины души. Особенно если наш отец выступит с зажигающей души проповедью. Киваю, соглашаясь с Лукрецией. Родриго Борджиа, он и впрямь большой мастер слова. Но не только он, есть и еще кое-кто, ядовитый как сотня змей и мудрый как десяток сфинксов. Макиавелли, чтоб его Ктулху возлюбил, в том числе прямо в мозг. Уж этот хитрован в состоянии так прополоскать чужие мозги, что бедные их обладатели и сами толком не поймут, как согласятся со всем или почти со всем им предложенным. Другое дело, что надо будет в очередной раз предложить этой персоне нечто для него важное и интересное. Но это опять же терпит, времени до планируемого сбора государей всея Европы еще предостаточно. Стоп. А ведь де-факто в Риме планируется собрать нечто вроде АН в европейском формате. Разумеется, без всяких там цивилизационно посторонних, ибо Запад есть Запад, Восток есть Восток и с места они не сойдут. Внутри же родственных по крови и духу народов к общему знаменателю прийти всегда можно, пускай даже не сразу и со взаимными уступками. Неожиданно так складывается, однако факт остается фактом. Вот и еще одна головная боль, от которой не отвертеться. Раз уж так сложилось, то нужно будет как следует озаботиться структурой, своего рода уставом и прочим. Плюс учитывать, что идея мира во всем мире порочна изначально и ни к чему хорошему не приводит. Более того, ведет исключительно к размягчению душ, а там и к деградации с вырождением. Посему никакой чуши вроде пресечений войн и прочего, исключительно создание своего рода кодекса войны и для дипломатии тоже, чтоб играли в рамках совместно же установленных правил. Да, пожалуй, именно так. От избытка эмоций я даже не сильно, но ударил кулаком по столу, чем не мог не привлечь внимание Бьянки с Лукрецией. Пришлось в ответ на их удивление пояснять, какая жареная птица меня в королевский зад клюнула. «Грандиозные у тебя намерения», — только и сказала сестра, едва самую малость переварила услышанное. «Может и получится, только власть никто отдавать не захочет, даже союзники. А если...» и Иерусалим. Закинула удочку Бьянка. Если он под общим управлением, то может тогда станет не только символом христианства, но еще и дипломатическим. По-настоящему нейтральным городом, где решаются дела веры, войн, мира. Это место если и не устроит всех, то отрицания не вызовет. Вот оно как. Серьезная заявка, даже спорить не буду. И вот уже не помню какое по счету доказательство того, что от обычной наемницы Бьянка давно уже доросла до человека, способного не утонуть в ворохе действительно государственных дел. Потому насчет ее настоящего отца опять же вопросы и снова они. Ну да это так, мало что значащий интерес. Хороший такой выбор, мудрый, согласился я, попутно уделяя внимание крупному, полностью вызревшему винограду. Неплохой сорт, никакой терпкости, а вот сладость и сочность на должном уровне. Как раз то, что больше всего люблю. Вот и предложим государям Европы такой вот вариант, когда они тут соберутся. Посмотрим на реакцию каждого из них. Кто-то наверняка согласится сразу, иным придется привести доводы в пользу такого решения. Ну а третьи, сами со временем попросятся, но уже на не самых выгодных условиях, то есть никакой античной демократии. Конечно же, сестренка, от нее одни проблемы, а вот пользы самое малое количество. Ну посуди сама, как могут обладать одним весом в политике Священная Римская империя и Наварра, мы и Молдавия. Ничего, подумаем и разберемся, как правильно соблюсти вес голоса с весом собственного государства. Тут главное, чтобы все было понятно и слабооспоримо. Лукреция понимающе кивала, Бьянка выдавала острые, но дельные комментарии касаемо этой проблемы. Я же поневоле вспоминал ту самую АН, да и дурную систему Евросоюза, чтоб его клопы заели. АН, это по сути была статика, где члены-основатели могли заблокировать что угодно и когда угодно. Любой из основателей, обладающий правом вето. В результате, тупая говорильня, ни на что не пригодная в подавляющем большинстве случаев, только и способная, что попердывать разными воззваниями в ту или иную сторону. Вон есть, а толку чуть. Ну а Евросоюз, так это и вовсе чистому смех. Единогласное решение и никак иначе, такого вообще не бывает по сколь-либо значимому вопросу. Тьфу на них. Правда, этот плевок сквозь время и слои реальности явно не долетит до адресатов, ну да не суть. В чем же она тогда? В своего рода балансе интересов и отсутствии намерения лезть туда, куда участники организации других пускать точно не намерены. Политика как она есть. Ладно, будем думать. Дел много, все нужно решать. Про то, когда все начнется, мы поговорили, а про куда словно и забыли, Чезаре, Лукреция направила сбившийся было в иные стороны разговор в первоначальное русло. Я понимаю, что ты не хочешь сейчас завоевывать всю Османскую империю. Ну то, что от нее останется. Но что-то в любом случае надо взять. И себе, и для других желающих, чтоб довольными остались. Возьмем, как без этого. По сути нужно забрать всю европейскую часть и самую малость от азиатской, чтоб с обеих сторон проливы держать. Нам держать. Конечно же. Бьянка, уж не думала же ты, что такое важное место отдадим кому-то другому. А так, земли болгарские, валашские, куски от греческих опять же. Палеологам достанется не все. Киваю, подтверждая уместность вопроса Лукреции. Ну а зачем им вот прямо вся бывшая Мария? Пусть союзники по крестовому походу порадуются. Равно как и тому же Измиру, который очень уж лакомым куском является, грех не отдать кому-то. А еще два свободных престола, Болгарии и Валахии, про них также не забываем. А нам? Нам, Константинополь и проливы, сестренка. Тут лучше не жадничать, а то не дай боги сочтут, что мы становимся совсем уж сильными. Пускай лучше решают, кто и как будет влиять на 2-3 новых королевства, если считать Марию палеологов. Но с последними уже слишком тесно связан Александр Ягеллончик, то есть Литва. А где Литва? Там и Польша. Тот еще узел завязывается, на долгие десятки лет, если правильно все разыграем. Пусть занимаются соперничеством друг с другом, а нас оставят в покое, дадут заниматься своими делами. Да, протянула Лукреция, это может осуществиться. Богатые земли, есть что делить и за что бороться, только без войн, без них, кивнул я в ответ на слова Бьянки. Но у тех... Кто участвует вот уже во втором крестовом походе подряд, должно было уже выработаться чувство меры и разума. Они точно не станут кидаться с клинками друг на друга. А вот со стороны тех, кто в походах не участвовал вообще или ограничился одними словами и самой малостью золота. Эти могут попробовать сунуться. Будем размышлять, как их от этого удержать. Разными способами, от мягких и бережных, до самых жестоких. По нарастающей, чтобы дать время одуматься, опомниться, вернуться в лоно правильных, верных для всех европейских государей решений. Глупо сражаться друг с другом, когда есть столько земель, свободных или занятых общими врагами. А хорошо будет звучать. Искренняя такая улыбка на лице сестры. Довольная Бьянка, которая словно и забыла о своем плохом настроении, токсикозе и прочих радостях беременной женщины. Лукреция поймала главное, ту самую нить Ариадны, что может использоваться как ориентир. К чему драться за то, что если тебе и достанется, то с огромными потерями. Есть ведь иное, которое не принадлежит никому из европейских государей. Чужаки, они на то чужаки и есть, с которыми минимальные точки соприкосновения. Иная культура, иные обычаи, в большинстве своем чуждые, а то и вызывающие искреннее неприятие, отторжение, отвращение. Плюс, случись что, помощи от близких по крови и духу европейцев дождаться будет куда легче, куда быстрее. Куда ни кинь, везде плюсы. По крайней мере до тех пор, пока не будет поделена не в теории, а на практике большая часть шарика. Вот тогда передел может пойти по второму разу. Но тогда, а не в относительно скорой перспективе. В известной мне истории до подобного почему-то так и не додумались, ну или не сумели воплотить, постоянно срываясь на грызню друг с другом. Здесь же, да зная большинство совершенных там ошибок, совсем иной расклад способен нарисоваться. Как же хочется сейчас пробежаться, пофехтовать. Два кинжала или кинжал с мечом, легким, мечтательно протянула Бьянка. Или хотя бы на этом пароходе по реке прокатиться. Воздушный шар тоже хорошо, ближе к небу. Скоро, месяц, полтора, постаралась утешить подругу Лукреция. А фехтовать, это тебе еще мою сводную сестру учить предстоит. Вот от нее не ожидала. Это надо же так неудачно с лошади упасть, чтобы. Или удачно, раз с ума прибавилась. Что скажешь, Чезаре? Что всегда рад помочь своим близким в исполнении их желаний, подмигнул я Лукреции, напоминая, что и она сама того, не без греха в этом плане, что ее тоже многому учить пришлось. Думаю, через год-полтора наша дорогая Изабелла сильно изменится, да так, что ее немногие узнают. Быть настоящим Борджиа – это сложно, но и очень многое дает. И я сейчас не про обычные балы, пиры и прочие мелочи. Есть стремление куда как интереснее, вам ли не знать. Они знали. Тяга к власти, самостоятельности, возможности самим прогибать окружающий мир под себя – все это если почувствуешь, примешь как часть собственного это, так оно с тобой навсегда и останется. И ты уже никогда, ни за что не позволишь это отобрать. Если, конечно, сумеешь почувствовать всю глубину и многогранность вырванного у мира и судьбы дара. Обе девушки это почувствовали да еще как. И от этого мне становится совсем-совсем интересно относительно того, как, в какой мере они смогут это передать своим детям. Детям, да, там... В прошлой по сути жизни у меня детей не было, то обстановка не благоприятствовала, то девушки, к которой имелись бы чувства, рядом не обнаруживалось. Зато здесь, в Италии конца 15 века, случилось. Ну ладно, почти случилось. Однозначно новый опыт будет, тут сомневаться не приходится. Даже боязно как-то, право слово. Рим, октябрь 1497 года. Нервы, млять. Нервы, они, твари этакие, могут так больно по тебе бить, что порой аж волком взвыть хочется, да только ни черта это не помогает. И главное тут, что ситуация то насквозь житейская, естественная. Какая? Естественное завершение растянутого пусть не на 9, но на 8 с небольшим месяцев процесса у Бьянки. Того самого, об окончании которого подруга уже откровенно задолбала повторять и который сегодня таки да подходит к концу. Там, у нее в комнатах, в присутствии действительно лучших врачей, к тому же оснащенных передовыми по местным понятиям знаниями и инструментарием. Ага, часть из которого не без моего прямого участия и внедрялась, начиная с банальной дезинфекции и заканчивая обезболивающими и средствами для остановки крови. Хвала богам, всем и сразу, что вроде как кесарево делать не нужно, все нормально идет. Эх, очень хочется оглушить нервную систему парой действительно хороших, крепких сигарет, но уж чего нема, того нема. Табак, Он там, в Новом Свете, а досюда еще не через год и не через два доползет. Не могу ж я отправлять людей искать то не пойми что, а прямые указания были бы слишком подозрительными даже с учетом всех моих странностей. И что остается? По сути ничего, кроме попыток как-либо отвлечься, ведь пить в сколь-либо больших количествах вино или чего покрепче, это однозначно не мой стиль. Так что сижу и, в попытках как-то отстраниться, играю в шахматы с отцом, причем в так называемые быстрые, когда на ходы каждому игроку отводится не более 10 минут в общей сумме. Секундомеров, понятное дело, тут пока не водится, но их с успехом можно заменить клипсидрами, а остановку он их, специальными заслонками, мешающими воде переливаться из верхнего сосуда в нижний. И остальные особо близкие тоже тут. Смотрят, переговариваются, играют, но уже в бильярд. Кто именно? Гоняют шары вернувшиеся из Сербии на некоторое время Мигель и Лукреция. Мигеля на Балканах временно сменил Винченцо Ратолли в качестве командующего войсками, ну а присутствие Борджиа возложено на Джоффри. Сам парень, увы, до серьезного пока так и не дорос. Но сидеть, учиться и потихоньку мотать на ус, усов нет, но пофиг, это может, старается, практикует. Хуана тут, конечно же, играет в карты с Изабеллой, которая за прошедшее время изрядно как освоилась и осторожно, шаг за шагом изображает быстрый, но не невероятный прогресс в развитии себя любимой на радость отцу и остальным. Этакая постепенная метаморфоза из наслаждающейся праздной жизнью принцессы в нечто большее и полезное для семьи. Все. Да, все, ведь действительно близкий круг иным быть и не может. А тут не просто близкий круг, а по сути семья, в нее вошедшие и к ней приравненные. Уже объявлено о помолвке Мигеля Карелии и Лукреции Борджиа. Вот и появился у Сербии, помимо королевы, принц-консорт. Сам консорт воспринял это как абсолютно житейское событие, понимая, что в его жизни не особо многое и поменяется, ну а свобода нравов будет распространяться в обе стороны сразу. Главное, чтоб уж не совсем публично, с соблюдением хотя бы минимума приличий. Так что стал давний друг и соратник Борджиа, не по крови, а посредством брака. Ну а Бьянка, тоже, но неофициальным образом. Про отца ребенка, который вот-вот родится, понятное дело, знают далеко не все, но вот связь с Лукрецией не секрет ни для кого из здесь присутствующих. Посему тоже, семья. Причудливо тасуется колода и не только в плане крови. Мат, констатировал отец, передвигая епископа и окончательно подводя черту. Ну не особо большой я мастер в шахматах, тем более таких вот, с серьезным ограничением времени на раздумья. Еще партию, может быть, но чуть позже. В голове сумбур, а оно, понимаешь, не способствует остроте мыслей и вообще. Родриго Борджиа понимающе разводит руками и прикрывает глаза, отрешаясь от всего происходящего. Самому ему, по большому счету, особо переживать не из-за чего, хотя уж он то прекрасно знает, чей именно ребенок вот-вот родится. Встаю и подхожу поближе к бильярдному столу, где именно Лукреция жестко нагибает Карелию в пирамидку, загоняя в лузы один шар слоновой кости за другим. Мигелю только и остается, что тяжко вздыхать, терпя очередное поражение. Глазомер, однако. Это я про Лукрецию, ведь стрелять она научилась на очень высоком уровне, вот и в этой игре сие умение оказывается не бесполезным. Следующую партию ты страдать будешь, интересуется Крылья. Хотя нет, ты играешь лучше меня, может и справишься с сестрой. Не, я просто посмотреть пока. Иногда это куда больше расслабляет. Партия явно близится к завершению, ну а я, наблюдая за ней, поневоле кручу в голове мысли иного рода, помогающие отстраниться от переживаний. Благодаря установленному вдоль основных дорог Италии оптическому телеграфу вести удается получать не просто быстро, а чрезвычайно быстро, по местным, разумеется, понятиям. Вот и теперь узнать, что король Франции Людовик XII Валуа и аж три кардинала Авиньонского папы следуют сюда, в Рим, удалось в сжатые сроки. Почта голубиная по французским землям, а там тот самый оптический телеграф вновь показал торжество прогресса над архаикой. Это было не вчера, а гораздо раньше, сейчас же. Сейчас французский король, которого нашему послу, Хуану Борджиа Альянса Эль Деромани, удалось продавить практически по всем пунктам, в сопровождении немаленькой такой свиты и солидной охраны тащился по дорогам, что вели в Рим. Правда, сам Валуа наверняка печально думал, что вечный город будет отдавать незабвенным ароматом Канассы, Ну так в этом он сам виноват. Кто ж его, паразита коронованного, заставлял заводить шашни с османским султаном? Уж точно не я. Сам вляпался в дерьмо, вот теперь пусть и отмывается, что ну никак не обходится без солидных затрат. Иначе, Людовик XII однозначно понимал, что включает в себя то самое иначе только потому и согласился на выдвинутый ему ультиматум, пуская и тайно, без лишних свидетелей. Нам, Борджиа, нужно было не показательное унижение Франции, а всего лишь отсутствие пакости с ее стороны. Ну и хотя бы символическое участие в общеевропейских делах, которые должны быть прочно, основательно и навеки вечные отделены от дел азиатских. К слову сказать, в Рим уже начали стягиваться европейские государи. Прибыл герцог флорентийский Пьеро Медичи, герцогиня миланская Катарина Сфорца. Со всей возможной осторожностью, с оглядкой на оппозицию, приволокся венецианский дож Агастино Бабарига, все еще пытающийся усидеть задницей на всех стульях сразу. Наверняка уже плыла морем Изабелла католичка, разумно рассудив, что от ее мужа Фердинанда на такого рода собрании государей толку будет не так чтоб сильно много. Совсем скоро обещалась показаться Анна Бретонская, причем тоже морем. Именно морем она сперва перебралась из родной Британии в Испанию, а затем, в сопровождении уже и испанских кораблей, огибая Пиренеи, да по Средиземному морю. Длительное путешествие, но всяко быстрее и безопаснее, нежели по суше, через ни разу недоброжелательную Францию. Мануэль Португальский должен был появиться с некоторой задержкой. Ну да время терпело, проблем не намечалось. А вот Генрих VII Тюдор, король Англии, этот далеко не факт, что появится сам, скорее всего пришлет кого-то из своих лордов. Осторожен, недоверчив, но вместе с тем расчетлив, а потому личное присутствие не столь и обязательно. Да и причины не покидать пределы Англии более чем весомы, чего стоил хотя бы скрывающийся в Шотландии Перкин Уорбек, выдающий себя за Ричарда, герцога Йоркского, младшего сына покойного короля Эдуарда IV. По схожим причинам не следовало ожидать личного присутствия короля Шотландии, Якова IV Стюарта. Шотландец очень уж сильно хотел наложить лапы если не на всю Англию, то хотя бы на часть, используя как марионетку того самого Уорбека. Понятное дело, что, удайся лже-герцогу Йоркскому захватить власть, он непременно поделился бы с королем Шотландии парочкой провинций, да и выгодные последнему договора заключил бы. Неустойчивое равновесие, вот как можно было охарактеризовать ситуацию между английским и шотландским монархами. Оба они выжидали ошибки соперника, а визит кого-либо в Рим вполне мог считаться таковой. Вот и придется мне разговаривать с полномочными представителями, но не с коронованными особами. Забавно, но владыку Священной Римской империи, императора Максимилиана, даже настойчиво убеждать не пришлось. Сам обещался прикатить во всем своем имперском величии, явно видя в присутствии какие-то очень весомые выгоды. А после подобного известия резко засобирались в Рим и соседи империи, король Венгрии Ласло II Ягелланд Иоганн Альденбургский, король Дании и, с недавних пор, Швеции. В общем, почти все тяжеловесы Европы быть обещались самолично либо посредством тех самых доверенных лиц. Позапамятовал ли я о ком-либо? Ну уж точно не о Яноше Корвине, короле Хорватии и Словении. Этот монарх, по факту положением своим обязанный нам, Борджиа, готов был появиться, как только прикажут. Однако, постоянное ожидание пакости от Ласло II Ягеллана со счетов сбрасывать не стоило. Вот и было ему посоветовано не высовываться, крепить оборону и не беспокоиться о том, что про него забудут. Посол в Риме имелся, вот его присутствие и достаточно окажется. Палеологи. Разумеется, сама Софья и носу не казала из Литвы, но вот оправить свою дочь, Елену, великую княгиню литовскую, это совсем ее византийским удовольствием. Сам же Александр Ягеллончик, уж незнамо по каким причинам, остался в Вильно, да и польский король Ян Альбрахт также последовал примеру брата. Тоже, Хаем, передоверил послу в Риме и Елене Ягеллончик представлять королевство. Где палеологи, там и сложнейшие многоходовые интриги, вникать в суть которых в данной ситуации особого смысла не имелось. В ближайшее время они в слишком уязвимом состоянии, а потому будут всеми силами кивать, соглашаться, лебезить и отвешивать поклоны. Все для того, чтобы получить корону Марии, ранее утраченную и, казалось, утраченную на очень долгое время. Ну и два теперь сильно связанных кровью государства, Русское царство и княжество Молдавское. Стефан III, господарь Молдавии, понятное дело, в свои почти 70 лет никуда не собирался, ибо здоровье, оно штука такая, хрупкая. Зато его сын, Богдан Одноглазый, это совсем другое дело. Молод, бодр, да и шило в казенной части соответствующих габаритов имеется. Вот ему отец и выделил сопроводительного пинка в сторону Рима. Русское царство. Елена Волошанка, как мать регентша своего сына Дмитрия II, передоверила представлять интересы Руси своему отцу, а в данном случае брату. Хитрый ход, разумный ход. Дескать, если вдруг что, то это не я, а так, родственники напутали. Теперь точно все. Остальные, даже если и появятся лично, особой роли не играют, способны послужить лишь коронованной массовкой, не более того. Ну а разного рода ордена, имеющие собственные земли и обладающие политической независимостью, им вообще их Бог велел всячески поддерживать триумфальное завершение крестового похода. С их стороны никаких неожиданностей в принципе не ожидалось, особенно если вспомнить скрип открывающейся двери, и вот на пороге появляется Диева де Фуэнтис с довольным таким лицом. И это значит, что он явно не с дурной вестью. Бьянка де Медильяччи, герцогиня Форли, благополучно разрешилась от бремени дочерью, и мать и ребенок здоровы. Ну вот и все, кардинал, сегодня твоя жизнь резко так изменилась. Главное тут не забывать, что ребенок не просто де юре не мой, но и про необходимость держать все в тайне от Хуаны. Ну и как следует подумать относительно имени, потому как Бьянка тоже, того, разрывалась аж между полудесятком вариантов. Или, да, точно, Лукреция. Поскольку ты явно будешь крестной матерью малютки, тебе имя выбирать. А то Бьянка еще не меньше недели выбирать-перевыбирать станет. Вот так вот. Порой лучший способ решить проблему – переложить ее на чужие плечи. Пусть сестренка мучается. Бьянка, чай, ей тоже ни разу не чужой человек. Так, а это еще что за явление Христу бурого медведя? Понятно, что один из тамплиеров-оруженосцев, да весь из себя торжественный, смотрит на меня восторженно этак и заявляет: «Великий магистр, у стен Рима король Франции Людовик XII Валуа. Король Франции, король Франции. Дошел бы он в жопу, король Франции. Право слова, не до него сейчас». И сатанинский хохот Изабеллы Алисы, единственный, кто в состоянии был понять всю подноготную произнесенной мной фразы. Глава 10. Мраморное море, недалеко от Стамбула. Февраль 1498 года. Флот в Мраморном море. Слова звучали вроде бы совершенно обычно, не являясь чем-то из ряда вон выходящим. Оно и понятно, ну как могло Мраморное море обходиться без немалого числа кораблей. Очень долгое время это были памфилосы и дроманы Византийской империи, затем их сменили более совершенные корабли, затем, на смену византийским судам пришли османские. И вот теперь новая веха в истории. Теперь воды этого моря вспарывали совсем иные корабли, под иными флагами, европейские, причем пришедшие сюда как завоеватели. Не в первый раз, спору нет, ведь был период Латинской империи, не столь долгий, но был, зато очень уж сейчас все казалось основательным. И не только казалось, ведь появление флотов Испании, Италии и иных европейских стран являлось лишь своего рода завершающей стадией слишком уж затянувшегося противостояния Европы и Азии. Противостояние, в котором последнее однозначно терпело поражение. Оставалось лишь поставить последнюю жирную точку. Вот ее и ставили совместными усилиями флотов, участвующих в крестовом походе. Упорно, не жалея бомб, раскаленных ядер и используемых лишь в итальянском флоте ракет, уже успевших показать себя в войне против мамлюкского султаната. Командующий объединенным флотом Гарсия де Лима уже имел немалый опыт в применении этого полузапрещенного оружия. Полу, потому как Святой Престол объявил его чрезвычайно опасным, жестоким, а потому могущим применяться лишь против общего для всех христианских стран врага. Ну а что мамлюкский султанат, что Османская империя, особенно после провозглашения джихада, под определение вполне себе подходили. Не в последнюю очередь именно обстрел множеством ракет помог объединенному флоту еще раньше, когда требовалось пройти через пролив Дарданеллы, единственный путь из моря Эгейского в море Мраморное. Пролив проливу рознь, что ни говори, одни очень широкие, могут и иному морю в ширине не уступать, другие поуже, но десяток миль все равно достаточно большое расстояние для прорыва. Но вот Дарданеллы, менее мили в самом узком месте, да при прикрытии мощной крепостью под названием Чинаккале, считающейся очень надежным, почти непреодолимым препятствием, особенно с началом использования артиллерии и при наличии у защитников еще и флота поддержки. Так было, но быть перестало. Известно, что творилось с османским флотом после завершения первого крестового похода, устроенного Борджиа. Он вроде как частично и остался, но заметно убавился в числе, ну очень-очень заметно, и почти не осмеливался высунуться за пределы Черного и Мраморного морей. Сказывалось резкое и неожиданное для османов отставание от итальянских кораблей, особенно что касается числа и качества артиллерийских орудий. Конечно же, султан Баязид II пытался что-то сделать, да и щедро выделял золото из изрядно оскудевшей казны, только вот время, оно неумолимо. Никак нельзя восстановить флот почти из ничего да еще в столь короткие сроки, да к тому же освоить новые приемы морской тактики и стратегии, когда днем с огнем не найти желающих этим приемам обучать. Иными словами, и строительство кораблей не могло быть ускорено, лес и прочее нужно было найти, подготовить, высушить, а потом еще и заложить корабли на верфях, которых тоже не так чтобы огромное количество, и команды для этих кораблей приходилось готовить почти по-старому. Каков итог? Когда объединенный флот крестоносцев оказался у Дарданелл, вся надежда была именно на стены крепости и мощь многочисленных ее орудий. Тут денег и опытных воинов действительно не жалели. Понимали, что Дарданеллы – ключ к сердцу империи, жадничать во всем, что касается такой защиты, схожей с добровольным подставлением спины для тычка туда острым кинжалом. Да и немалую часть имеющихся кораблей султан, раздираемый междоусобицами империи, туда поспешил отправить, почувствовав угрозу. Не помогло. Да и как оно вообще могло помочь, если итальянские корабли, на палубах которых устанавливались ракетные батареи, держались самую малость, но за пределами дальнобойности крепостных орудий. Вот тут и сыграла свою роль относительная устарелость османских пушек в сравнении с теми же итальянскими и испанскими. Зато ракеты, массово запускаемые с моря, раз за разом находили свою цель, их довольно большой разброс был не столь важен за счет ну очень большого числа. Менялись корабли, и все новые ракеты отправлялись в цель. Попытка же остатков османского флота что-либо сделать достойно встречалась уже обычной артиллерией, и побитые корабли вынужденно отползали обратно на обрывках парусов и малом числе еще действующих весел. Ну те, которые вообще сумели выйти из-под обстрела, а не затонуть посреди пролива или приткнувшись к берегам. Малый риск и большая эффективность. Вот чем руководствовался Гарсия де Лима, умеющий как просто исполнять приказы, так и делать это с должной гибкостью, ориентируясь по обстановке. Вот и тогда ему потребовалось двое суток обстрела сперва исключительно ракетами, а потом и обычной корабельной артиллерией, прежде чем высадить на берег отряды, долженствующие поднять флаги крестоносцев над тем, что осталось от крепости. Ну и попутно сокрушить тех немногих османов, кто еще мог продолжать цепляться за изрядно обгорелые камни и стены в многочисленных пробоинах. А они цеплялись. Кто-то оставался добровольно, ну а некоторые, подавившие остатки сопротивления защитников крепости солдаты, пожалуй, в первый раз увидели такое зрелище, как артиллеристы, прикованные к своим орудиям или просто к стенам. По-настоящему прикованные, без каких-либо преувеличений, железными цепями, чтоб уж точно не могли отступить. Дикость, варварство, а еще свидетельство того, что османы были в отчаянии, осознавая, что все вокруг них рассыпается. Пленные. Немного, но они были, да и рассказать смогли немало. Из того, что знали, конечно. Вот и поведали, что немалую часть гарнизона составляли янычары, но поняв, что Чинаккале уже никак не удержать, они, повинуясь заранее полученному приказу, отступили в сторону Стамбула. Они отступили, а вот фанатики, взбудораженные проповедями мулл и большими дозами опиума, они остались, как и прислуга орудий, которая оставаться не хотела, да и опиум им давать означало сделать стрельбу ну совсем уж неточной. Разумеется, общую обстановку в Османской империи Гарсия де Лима знал и так, но вот в частности, их получалось узнавать только вот так, посредством допроса пленных, и они, в частности эти, откровенно радовали. Если уж артиллеристов приковывают к орудиям цепями, это значит, что в победу над крестоносцами среди османов верит разве что одурманенные речами и опиумом фанатики. По-настоящему же сражаться, не будучи готовыми отступить и в то же время являясь настоящими, умелыми воинами, тут, пожалуй, оставались лишь янычары, но их число тоже не могло сильно увеличиться. Конечно же, новых христианских мальчиков из числа взятых подевшими и купленных на арабских рынках набрали. Но требовалось время для их обработки, обучения, вложения в головы фанатичной преданности исламу, Османской империи и лично султану. А люди не вырастают за пару лет из мальчиков в мужи. Естественный ход времени, он разве что богам подвластен, но никак не простым смертным. Аллах же явно не спешил проявлять милость к своим верующим. Ну или делал это столь незаметно и без явного результата, что на подобное и внимание обращать не следовало. Как бы то ни было, а крепость Чинак колепала, тем самым открывая путь в Мраморное море, а там и к Стамбулу, настоящему сердцу империи. Используя власть командующего объединенным флотом, Делима оставил не только неплохой гарнизон, что должен был заняться, используя как пленных, так и собственные силы, приведением крепости в маломальски приемлемое состояние, но и немалое число кораблей. Командовать же ими должен был Витторио да Крионе, испытанный во множестве сражений его заместитель. Почему столь важная персона оставалась вроде как за бортом основной цели – взятия Константинополя? Ответ был прост, хотя понятен далеко не всем, кто желал прежде всего явной, зримой славы. Если Чинаккале – ключ от Мраморного моря, то и охранять этот ключ нужно как подобает, со всех сторон, в том числе и с моря. Ошибиться в столь важном деле – в Риме подобного не прощают. Глупость – вот тот грех, который Чезаре Борджиа и его родственники считали куда серьезнее иных. Хотя бы потому, что он, как правило, исцелению не поддавался. И верно говорили древние, что кого боги хотят наказать, первей всего разума лишают. Делима раз и навсегда уяснил то, что ему втолковал король. О существовании четырех важнейших ключей, из которых до недавнего дня лишь один был в руках Рима. Что за ключи? Те самые, дающие возможность быстро и без проблем перебрасывать войска и товары, в зависимости от ситуации. Первый, не так давно полученный Италией, Египет, а точнее выход к Суэцкому заливу, а далее к Красному морю, а оттуда и к океану. Тому самому, индийскому, столь важному в свете всего случившегося. Второй ключ, Гибралтарский пролив, огражденный с двух сторон Гибралтаром и Танжером. Первый был под властью испанской короны, второй же принадлежал Португалии. Союзники, особенно Испания, но все равно не свое и без каких-либо возможностей наложить руки на это сокровище, дающее выход из Средиземного моря в Атлантику. Ну а третий и четвертый ключи до недавнего времени принадлежали Османской империи. И, равно как Гибралтарский пролив, являлись своего рода управляемыми пробками, закупоривающими переход между Черным морем и морем Мраморным, а также Мраморным и Эгейским. Закрыть же море Эгейское от Средиземного. Шалиш. Даже контроль за всеми многочисленными островами в упомянутом море при наличии мощного флота у желающего вырваться на просторы Средиземноморья не давал такой возможности. И вот теперь ключик от Дарданелл оказался в кармане у Рима, у рода Борджиа. Потому Гарсия де Лима, опытный флотоводец и неплохо подкованный в общей стратегии человек, не собирался допускать и толики вероятности утратить только что полученное сокровище. Проход по Дарданеллам далее не принес сколь-либо значимых проблем. Считать за таковые попытки обстрела с берега и самоубийственные атаки на нескольких грибных судах, никак не получалось. Только то и требовалось, что поддерживать бдительность и расстреливать прицельными залпами любой намек на угрозу. И про разведку не забывать, высылая вперед юркие и быстрые каравеллы под командованием Джузеппе Калатари, окончательно зарекомендовавшим себя именно в таком качестве.